Ручьи, сбегающие с Сихоты Алине, к востоку сливаясь, образуют горную речку Наргами. Как и надо ожидать, расплывчатый характер истоков ее мало-помалу принимает вид горной долины, местами болотистой и тундристой, поросшей строевой лиственницей, местами сухой и покрытой чернолесьем. Наргами – типичная горно-таежная речка с каменистым дном, галечниковыми отмелями, порогами и завалами бурелома. Общее направление течения ее от северо-востока к юго-западу, длина 40 километров. Наргами впадает в Буту, которая является прототипом первой, только размеры ее вдвое больше. Буту течет от юго-запада к северо-востоку на протяжении 60 километров. Она шириною от 15 до 30 метров, глубиною до 3/4 метра по фарватеру при быстроте течения 5 километров в час в малую воду. Река эта протекает среди громадного девственного леса. Все свои большие притоки Буту имеет с левой стороны. Около устья своего она становится уже значительной рекою и такой же большой рекою встречает реку Хуту, бегущую с запада. Истоки реки Хуту и реки Хунгари, впадающие в Амур, ниже Анюя, недалеко от села Вознесенского, заходят друг за друга. Обе реки текут в разные стороны и параллельно друг другу. Здесь хребет Сихоты-Алинь образует огромную петлю. Сначала Хуту 1/3 своего пути течет с севера-северо-запада к юго-юго-востоку, но потом поворачивает на восток и, пробежав еще 1/3 после слияния с Буту, поворачивает к северо-востоку. Таким образом, последняя треть ее течения является как бы продолжением реки Буту. Длина Хуту 180 километров. В среднем течении она шириною около 60 метров, глубиною от 1,5 до 2 метров и имеет течение 6 километров в час. Во время дождей здесь происходят большие наводнения. Острова между протоками заросли тонкоствольными тальниками, черемухой и ольхою. Следы наводнений видны всюду. Бурелом, мусор по берегам свидетельствуют о том, что в дождливое время года вода идет здесь быстро и высоко. В малую воду Хуту кажется красивой и спокойной рекой. Однако в низовьях она становится быстрой и бурливой и разбивается на много протоков, иногда таких узких, что туземные люди не могут в них повернуться, иногда, наоборот, очень широких и мелких, со множеством песчаных и галечниковых отмелей. Нижним правым притоком реки Хуту будет довольно большая река Хыча с перевалом на реку Джуанка, впадающую в море недалеко от Тумнина. Не доходя километров 10 до реки Хычи, горы кончаются. Хуту течет среди громадной поимной равнины, которая на северо-востоке сливается с долиной Тумнина. Местность, по которой проходит река Хыча, представляет из себя равнину, покрытую чистым лесом. После перевала через Сихоты-Алинь с реки Габели железную дорогу надо вести по долинам реки Наргами, затем по реке Буту и реке Хуту, придерживаясь правой их стороны. В тех местах, где сопки подходят к реке и обрываются утесами, придется делать карнизы длиною иногда по нескольку километров. Как только в долине Хуту горы станут отходить в сторону, дорогу надо сворачивать на восток, оставляя реку Хычу влево от себя. Через низкий, едва-едва заметный перевал железнодорожный путь выйдет на реку Джуанка, но по ней не следует выходить к морю, где береговая линия сильно изрезана. Не доходя километров 2 до бухты Джуанка, дорога должна свернуть на юг. Пройдя в этом направлении километров 40, она пересечет две небольшие горные речки Ма и Уй и выйдет к заливу Константиновскому в Советской гавани.